знаток женской хитрости. Один человек поклялся не жениться до тех пор, пока не прочтет всех книг о женской хитрости. 10 лет он путешествовал по городам, собирал эти книги и записывал рассказы о проделках женщин. Запомнил он множество таких рассказов и решил: «Нет в мире такой женщины, которая сумела бы перехитрить меня. Теперь мне можно и жениться». Снял он дом в одном городе, переночевал там. А утром поднялся на крышу. Вдруг видит на соседней крыше девушку с открытым лицом. Наградил Аллах эту девушку красотой неописуемой. Как увидел ее этот мужчина, тотчас в нее влюбился, будто ума лишился. Приветствовал он девушку: «Доброе утро, госпожа». Ответила она на приветствие, и снова он обратился к ней: «Скажи мне, откуда ты, из рая или из этого мира?» «А зачем тебе это знать?» «Умоляю тебя, ответь, кто твой отец и где его сейчас можно найти? Хочу тебя посватать». «А сам-то ты кто такой?» «Я факих. Прочел много книг о женской хитрости, а теперь приехал в этот город, чтобы жениться. Мой отец купец. Пошел он в такую-то лавку, только ты к нему не ходи. Он наговорит тебе, будто бы у меня множество недостатков. Так он говорит каждому, кто ко мне сватается. Из-за этого никто меня замуж не берет. Так вот и сижу в девках». «А ведь ты видишь, какой красотой одарил меня Аллах». Выслушал факих девушку и пошел к тому купцу, которого она назвала своим отцом. Приветствовали они друг друга, и сказал факих купцу: «Я хочу жениться на твоей дочери, пришел свататься». Ответил купец: «Что проку тебе в моей дочери? Не годится она тебе». Удивился факих: «Почему бы тебе не выдать ее за меня? Ведь каждый мужчина должен жениться, а каждая девушка — выйти замуж». «Куда уж моей дочери замуж? Она и ходить-то не может. Ее носят в корзине». «Ничего, возьму ее такой, какая есть. Да вдобавок и кривая. Сойдет. И глухая. Согласен и на такую». «Ну что ж, сейчас я приведу судью и свидетелей, и они подтвердят, что ты согласен взять в жены мою дочь при всех ее недостатках». Привел купец судью и свидетелей, составили брачный контракт факиха с дочерью купца. Привезли ее в дом факиха. Вошел он к ней и увидел, что она в точности такова, как описал ее отец. Не ходит, а ползает, плохо видит, плохо слышит, да к тому же и уродливо. Всплеснул он руками и понял, что девушка-соседка сыграла с ним злую шутку. Тот купец был не ее отец, а отец несчастной калеки. Утром поднялся факих на крышу. Видит, на соседней крыше стоит та красавица и смеется. «Доброе утро, благородный государь! Как твоя невеста?» «Ты еще спрашиваешь», — рассердился факих. «Сама же мне ее подсунула, опозорила меня, можно сказать, утопила. Что мне теперь делать?» А красавица в ответ: «Ты говорил, что прочел все книги о женской хитрости. А про такую хитрость не читал?» «Да, это не хитрость, а женская шалость. Если бы моя старшая сестра задумала хитрость против тебя, ты бы из нашего города нагишом бежал». «Жалься надо мной, заклинаю тебя Аллахом», — воскликнул факих. Сказала девушка: «Ладно, я тебя вовлекла в это дело, я же тебя и выручу. Что завязывают руками, то развязывают зубами». «Как же это сделать?» «Купи осла, барабан, трещотку и тюрбан. Посади жену на осла и вози ее по улицам, как будто ты ее слуга. При этом бей то в трещотку, то в барабан, а на голову надень тюрбан. Когда довезешь ее до лавки отца, посмотришь, что он скажет». Купил факих все, что наказала девушка, повез жену по городу, а сам бьет то в барабан, то в трещотку и кричит: «Эй, кто хочет посмотреть на эту куклу без рук, на эту голову без глаз и ушей?» На крик собрались люди, стали спрашивать: «Кто это такая? Чья она дочь?» И отвечал им факих: «Это дочь такого-то купца, он меня насильно на ней женил». Люди сочувствовали ему, и так он добрался до лавки ее отца. Увидел их купец, выбежал из лавки и говорит факиху: «О Аллах, что с тобой стряслось, сын мой? Ты вытащил на люди мою дочь, чтобы все ее видели. Ты с меня голову снял, опозорил перед всем городом». Ответил факих: «Да, я и брал ее, такую увечную, за тем, чтобы ходить с ней по улицам и собирать милостыню. — возмутился купец. «Нет, я не потерплю такого позора и не допущу, чтобы моя дочь скиталась по городу, да еще собирала милостыню». «Разводись с моей дочерью, верни мне ее. Твоя дочь — мое единственное богатство. Я разведусь только тогда, когда ты вернешь мне деньги, которые я потратил на свадьбу и Колым. Верни мне дочь, и я возмещу все твои расходы в двойном, нет, в тройном размере». Одним словом, Факих развелся с дочерью купца и так обрадовался этому, что даже подарил купцу осла, на котором возил ее по городу. Потом пришел к себе домой, поднялся на крышу, а красавица уже тут как тут спрашивает, как дела. Ответил Факих: «Избавил меня Аллах от этой напасти». Воскликнула девушка: «Что ж, бери меня в жены». Пошел он к ее отцу, посватался и женился на ней. И жили они душа в душу, пока смерть их не разлучила.